Это ужасная история, ужаснее ее финал. Отец никогда никого не убивал, будучи пожирателем ты можешь мне не верить, но суд его оправдал. Как и оправдал Малфоя, Гейла и других колдунов, фыркнула она, правда, без злости. Да, но мой отец действительно был под Империусом. Это ошибка, за которую мы поплатились всем, что у нас было, и я не шучу. Он отвернулся. Джин не коснулась его руки. Тя, мне правда важно это знать. У моей мамы были двое братьев, близнецы. Она из Приуэттов, ты наверняка слышал об этом. Да, конечно. Они оба погибли, когда пожиратели напали на Оксфорд. Это была самая страшная атака. Оксфордское пепелище унесло жизни сотни магов с обеих сторон. Папин отец тоже погиб там, он не был консерватором, но и не был сторонником Дамблдора. Я не хочу, чтобы это было препятствием для нас сегодня. Скажи, что ты против того, чем занимался твой отец и дед. Их взгляды встретились. Теодор почувствовал, как у него в горле стоит комок, ее глаза были полны слез. Конечно, Джинни, я считаю темного лорда преступником и чудовищем, прошептал он ей. Моя семья пострадала от него, как и твоя, и сотни других семей по всей Британии. И я считаю, что это боль и память, из которой мы должны сделать уроки, все мы. Тя подал ей платок. Ты говоришь, как политик, фыркнула она, промокая слезы. Чем же сейчас занимается твой отец? Дедушка дружил в свою спортивную карьеру с лордом Лангбаттомом, братом деда Невилла, осторожно произнес Тя. Он предложил отцу подзаработать, сопровождая конвой для него на Ближнем Востоке. Какие-то ингредиенты возит для зелья из Индии и Китая. Растения. Вот как, то есть он не в Британии, удивилась она. Поэтому ты говоришь, что он приедет. Да, он несколько лет уже работает на него на Ближнем Востоке, мы редко видимся. Я прошлым летом виделся с тобой чаще, чем с ним. Удивительно, пробормотала она. Трудно представить, как это так. А чего он не найдет работу в Британии? Вместо ответа Теодор постучал себя по левому локтю. Джин не покачала головой. Еще какое-то время они сидели молча. Ветер выл в такт скрипу трибун, негромкий плеск волн убаюкивал. Скука, наконец, воскликнул кто-то парой рядов выше. Надо было идти в плюй камни играть. Несколько человек, увлеченные порывом, поднялись и спустились с трибун, пойдя по мосткам в сторону берега и обратно в замок. «Как думаешь, Гарри справится?» — спросила Джинни, крутя пальцами прядку. «Ты так за него переживаешь. Я росла на историях о великом Билле и великом Гарри. Я обожала брата Билла и жутко ревновала его ко всем, пока мама не отвлекла меня рассказом про Гарри Поттера, победителя того, кого нельзя называть, и влюбилась», — фыркнул Тя, за что получил тычок в бок острым локтем. «Эй, слышишь, ни в кого я не влюблялась. Пока что», — с хитрым прищуром добавила она, — «мы общались с Гарри летом перед моим первым курсом, и он оказался отнюдь не галантным принцем, а вторым Роном. Фу, противно вспоминать, как он потный и грязный после полетов пошел спать, не зайдя даже в душ». Теодор пожал плечами. Он и Артура приучал тоже принимать душ чаще, чем раз в неделю, когда тот только осваивался после лютного переулка. Видимо, это тяжелое детство сказывается. Он же герой, пусть и рос у маглов. Драко так переживал, что его не отдали в почтенное семейство на воспитание, чтобы он стал слизеринцем. «Я так расстроилась», — продолжила Джинни, — «насколько он не похож на мои мечты, что даже написала это в чистую тетрадку». Она смутилась, и Тя, нащупав ее ладонь, крепко сжал ее холодные пальцы своими. «Да, мы все немного не такие, как хотели бы видеть друг друга», — сказал Нот. «Но ведь в том и смысл, делать мир вокруг лучше, наверное». Они снова замолкли. На часах оставалось 40 минут. «Знаешь, чего им нужно было сделать?» — громко сказал Нотту третий курсник Тафт, щеголявший на втором испытании авторским плащом от своей матери, именитой лондонской и брюссельской кутюрье, инкрустированном серебряной вышивкой. Это все, как рекламный плакат, всплывало в голове у каждого видевшего плащ, особая комбинация выставочных чар на грани менталистики, которую практиковали брюссельские и антверпенские старые семьи. Что же, Полли, желчно усмехнулась Джинни, гриффиндорцы считали Тафта позером, а тот их, тупицами. Тафт явно хотел огрызнуться, но передумал, видя, что Нот держит Уизли за руки. Им нужно было устроить трансляцию, запустить артефакты с камерами вслед за каждым участником, а нам их вывести на холсты большие. «Ух ты, это же почти как спортивные трансляции по телеку!» Откликнулись какие-то ребята с младших курсов Хаффлпаффа. Тут же на трибунах завязалась дискуссия. Одни говорили, что это уже давно есть у маглов, и надо было просто повторить. Другие же отрицали саму способность маглов сотворить такое. Тафт, правда, не доказывал, что придумал это исключительно сам. «У меня на чемпионате был минокль», — задумчиво сказала Джинни, пока студенты галдели и спорили. «Ты видел такой? Нет, а что это? Бельгийские штуки, в них можно пересмотреть фрагменты и заставить следить за отдельной целью. Мы с Роном по очереди следили за Линчем через них, он крутой игрок». Теодор подавил укол ревности. «Ты же за Гарпий болеешь, а Линч за Пушки Педбу выступал. Ну и что, Линч просто крут, не сомневаюсь. И что, этот минокль, думаешь, был бы полезен? Ну, это лучше, чем вот так сидеть и смотреть на воду». Часы показывали, что до окончания двухчасового периода оставалось 20 минут. Галдеж студентов вокруг был невообразимый, кто-то едва не начал кидаться заклинаниями, а судьи даже не думали вмешиваться. Вдруг под водой проявилось какое-то движение. «Что там? Что там?» – наперебой кричали студенты. С всплеском оттуда выпорхнул акулий плавник Крама, тут же начавшего обратную трансформацию. Верхняя площадка, где расположились иностранцы, одобрительно и даже радостно загудела. Крам передал не особо понимающую, что происходит вокруг, девушку, видимо, свою спутницу на балу, своему директору, и выбрался на мостки, где тут же получил какой-то напиток и теплое зачарованное полотенце. «Нам бы тоже чего-нибудь предложили хоть», — поежился и буркнул Тя. «Огневиски хочется», — рассмеялась Джинни. Тя вспомнил, сколько бутылок огневиски они сдали летом, и покачал головой. «Я бы просто на глинтвейн, как в Рождество, был согласен». Ему не кстати вспомнилось, как на его рождественское поздравление Августа Лонгботтом ответила рецептом глинтвейна по-восточно-английски. Не то, чтобы он рассчитывал именно на такое поздравление. Через несколько минут после Крама из воды высунулся Седрик Дидгари, пузырь которого тотчас лопнул, обнимающий Чжоу Чанг. Как только они вылезли, Чанг подарила своему спасителю долгий поцелуй под свист и одобрительный гогот трибуны. «Даже не думай, Нот», — усмехнулась Джинни. Теодор не думал. Наконец, прямо в обозначенное время из воды показалась взъерошенная, разбитая француженка. Она была одна, и никто не чествовал ее возвращение. Теодору даже стало жаль девушку, которая разрыдалась на плече у своей директрисы. «Время вышло», — торжественно произнес Бэгмин. «Впрочем, кажется, из-под воды, с явным трудом, показался Гарри Поттер. Его очки куда-то пропали, лицо украшало несколько новых шрамов, но он был не один, вместе с ним была кашляющая и приходящая в сознание Гермиона, а также маленькая белокурая девочка, видимо, заложница от Делакур. Хагвартс снова возликовал, и вскоре судьи заторопились объявлять оценки. Флёр Делакур ожидаемо получила минимальные баллы, всего 7 от всех 5 судей в сумме. Седрик получил вторые баллы, а по общей сумме Гарри Поттер и Виктор Крам разделили первое место к вящему неудовольствию многих зрителей как из Хогвартса, так и из других школ. Глава 48. Весь март Теодор Нотт учился. Учился, не успевая ничего другого, а потому на всякие дрязги вокруг он не отвлекался. Причин тому было несколько. Во-первых, 1 же марта он заболел. Заболел каким-то простудным заболеванием, которое отразилось в кашле и насморке, а бодроперцовое зелье ему пришлось пить 3. Вслед за ним тем же переболели и все его соседи, а потом и другие факультеты. Болезнь выбила его из колеи, но дала возможность прочитать первую главу книги про экономику Западной Европы, и это буквально выбило его из колеи во второй раз. Исследователь, маглорожденный француз, описывал магическую Европу после Гриндевальда и магловской Второй Великой войны в середине 60-х, но едва ли инертное магическое общество. Этот термин он выучил из первой же главы под названием «Основная характеристика состояния политико-экономических регионов Западной Европы на середину хаховика» менялась бы так быстро, чтобы эти данные были не актуальны на середину 90-х. Этот небольшой, 10-страничный с учетом всех сокращений пинс кусок текста заставлял его вновь и вновь возвращаться к себе в мыслях, хватая и на занятиях, и вне их лишнюю нагрузку. Лишь к началу второй декады месяца он смог избавиться от мыслей о том, как четко связаны сказки истории Бинса, которые он рассказывал им уже 4-й год, и реальность в магической Европе. Римская, ведущая свой род от патрициев Вечного Города, магическая аристократия Италии, пиренейская аристократия, Но вариши по римским меркам, 7 столетий жившая под Пятым Заветом католических иерархов, французский конгломерат на стыке колониальных, бургундских, аквитанских и нормандских семей, еврейские колдуны Антверпена и Люксембурга, фламандские династии чародеев Брюсселя. Все то, что было частью бесчисленных эссе, героями древних войн и восстаний магических народов, обернулось праздными строками в первой же главе справочника, характеризующие особенности экономического уклада в магической Европе. Пережив такой сногсшибательный удар по рассудку от открывшихся перспектив понимания после прочтения первой же главы, без 5 минут 15-летний юноша попросил разрешения у Ермыпин составить себе книгу на летние каникулы, и получил согласие, а сам занялся учебой. За окнами шумела капель, в Шотландии пошли первые весенние дожди, а Теодор писал добавочные дюймы в свитке так, что ручки практически заканчивались за неделю. Наконец, 1 апреля в спальне он нашел бумажку, на которой кривым почерком неизвестный автор предложил ему встретиться и поговорить. «Дорогой мистер Нот, меня уполномочили о той возможности, которую вы готовы рассмотреть, я очень заинтересован. Давайте встретимся с вас завтра 2 апреля в удобном месте. Позовите меня и я откликнусь, Дерри». По косвенным признакам Теодор понял, а потом и вспомнил, что Дерри звали домовика-бунтовщика в Хогвартсской общине, которого грозились выгнать до какого-то кельтского праздника. Тя, как потомок норманов, кельтские праздники на календаре не отмечал, а в его окружении, собственно, никто и не увлекался таким, видимо, время пришло. Может быть, знал Гэмп, но они уже неделю не разговаривали из-за того, что Артур решил, что Теодор на него обижен, что Изольда пригласила его, Артура, в Макусе летом. Но Теодор-то обижен не был, и когда попытался объяснить это, действительно обидел Артура, который готов был отказаться от поездки. Дин и Терри сказали ему, что им надо обоим остыть, но что именно стало причиной ссоры, Нот так и не понял. На следующий день Теа сдал Снейпу свое штрафное эссе и, удостоившись хмурого кивка, для этого он залез даже в запретную секцию по действующему разрешению Муди, чтобы описать параллели между самосбывающимися пророчествами, которые он как тему помнил по прошлому году, и феноменом действия эликсира жидкой удачи. Прочитав о побочных эффектах регулярного употребления Феликс Филициас, Теодор зарекся таким заниматься. Покончив с этим заданием, он прошел вглубь подземелий, по давно неубранным коридорам и лестницам, в поисках пустующего кабинета. Таковой нашелся, судя по орнаментам на полу, это был какой-то ритуалистический практикум. Дерри, негромко позвал он домовика, и тот беззвучно появился рядом. «Дерри слушает, мистер Нот. Мне ваш, наверное, старейшина, да, сказал, что ты скорее всего будешь вынужден покинуть замок». «Именно так, мистер Нот. Дерри жаль, что так вышло, но он от своих слов не отказывается. Другие эльфы пусть живут в рабстве и угнетении, но Дерри не будет стирать грязные трусы подрастающих колдунов». Теодор поднял брови. «Ну если так, то, наверное, наш разговор не имеет смысла. Я хотел предложить тебе наняться в мой род, но там тебе явно пришлось бы стирать грязные трусы. Сейчас мы вынуждены делать это макгловскими методами». Какой ужас! Дерри очень стыдно, что его не так поняли. Дерри наказал бы себя, да только магия Хогвартса уже и так недоступна Дерри в полном объеме, чтобы наказываться. А зачем вообще ты наказываешь себя? Какой в этом смысл? Мои домовики в детстве никогда не наказывали себя, они были умными и умелыми. Дерри слышал, как мистер Нот рассказывал, что его домовики были проданы, как скот. Не надо обманывать Дерри. Теодор критически оглядел домовика. С их предыдущей встречи в начале года он обзавелся вязаным носком и непонятного синего грубого материала передником, переходящим в брюки. А что лучше, Дерри, передать домовиков другой семье, или дать им одежду? Вспомнил он правила обращения с волшебной прислугой. Отец, когда уже продал эльфов, грозился спьяну дать одежду кому-то из них, пока не вспомнил, что их уже не было в Нотхолле. Домовой эльф скривился. «Конечно же», — искренне сказал он, — «лучше не выгонять Дерри прочь от источника магии, чтобы тот за несколько месяцев превратился в упыря». Последнюю фразу он явно процитировал. «Но ведь тебя, получается, выгнали, мадам Флитвик. К сожалению, от лица руководства Хогвартса выдало мне этот комбинезон», — грустно поведал Дерри. «Дерри скоро не сможет больше находиться здесь. Дерри нужен другой дом и выкуп с баланса Хогвартса, или мадам Флитвик отправит Дерри на аукцион. Ты так об этом говоришь складно. Дерри пережил 32 года назад такую экзекуцию. Дерри и его матушку продали бесстыдные наследники уважаемого мистера Роландсона, потому что Дерри не тупой раб, а читал книги. А что стало с Роландсонами? Уехали за океан, махнул рукой совсем по-человечески эльф. Оно и понятно, здесь будущего у них не было, здесь расцвет консерватизма случился. Дамблдор едва смог удержать власть в конфедерации, когда Тафт поддержал разгон мятежа за права сквибов. Это показалось очень интересным. Теодор читал о той истории, и многие критики писали ему, что предыдущая попытка утвердить права сквибов увенчалась погромами и лишь укрепила поддержку ультраконсерваторов. Конечно, его идеи не имели никакой связи с тем, что декларировали лидеры погромов тогда, если те маги призывали раздать сквибам палочки и сделать их полноценными членами магического сообщества, забыв про неспособность к осознанному колдовству. Кроме простейшего, Теодор смотрел на проблему под другим углом. Сквибов нужно было привлекать к экономической части и делать потребителями, пусть и подчиненными и пораженными в правах по естественным причинам, но вовлеченными в оборот магической Британии. «Дерри, ты какие книги читал?» — с прищуром озвучил свои мысли Теодор. «И какие у тебя условия? Вряд ли название книг, читанных Дерри, что-то скажут мистеру Нокту. Это макдловские книги. Капитал Маркса, например, Дерри смог прочитать лишь с третьего раза. И о чем же эта книга? О том, как эволюционировало экономические и политические общества людей, макдлов, испокон веков». Теодор почувствовал, что эту книгу ему точно надо будет прочитать, раз даже домовые эльфы после ее прочтения так резко поумнели. «Я и правда не знаю, что это за книга», — признался он, «но, так совпало, что мне тоже интересно разобраться в эволюции общества, магического, а не магдловского, но все же, мне кажется, что ты мог бы мне в этом даже и помочь». Дерри понимает намек мистера Нокта. Дерри хотел бы обозначить свои условия. Домовой эльф наклонил свою ушастую голову и уставился в пол, прижав уши к голове. Дерри хотел бы заключить официальный магический контракт сроком на 100 лет с родом Ноктов с определенными гарантиями. Гарантиями свободы высказывания, отсутствия принуждений к наказаниям, кроме естественно магических, гарантий продления рода. Теодор физически ощутил жесткую нехватку понимания, как работают эльфы. Дерри может объяснить, как будто бы поняв его без слов, затараторил эльф. В общине Хогвартса Дерри был вынужден молчать, даже когда студенты лезли в неприятности. Дерри не может терпеть такую несправедливость. Дерри всегда хочет помочь и уберечь. Дерри был наказан за то, что помог другому эльфу 2 года назад и стирал грязные носки целый год. Помог другому эльфу, эльф Добби хотел помочь одному студенту, и Дерри прикрыл его магию своей передшкольной общиной. И ты хочешь помогать другим эльфам в доме своих будущих хозяев. Еще одна гарантия – не называть нанимателя хозяином. Мастера будущие Дерри должны давать ему слово, чтобы он не был безвольным рабом. Эльфы тоже мыслят и могут давать советы. Ладно, это имеет смысл, спокойнее согласился Теодор. А остальное, эльфы наказывают себя сами, когда магия рода, по отношению его членов, велит им это. Мы искупаем своими физическими страданиями нерадение, но иные хозяева, даже Роландсоны, приказывали эльфам и Дерри среди них наказывать себя сверх того. Дерри не готов и не может терпеть такое. То есть ты не хочешь, чтобы я, допустим, сказал тебе наказать себя? Да, именно так. А последнее, как я могу гарантировать продолжение, КХМ, рода? Магический контракт будет сам требовать от участников исполнения этих обязательств. Эта магия, мистер Нокт, будет гарантией для Дерри и для Ноктов, что род не пресечется. А если получится, как вышло у Блэков, или Милфордов, которые сгинули в безвремени. Дерри не знает, как работают контракты, но магия будет воздействовать на всех членов рода по рождению, даже на сквибов, чтобы уродились новые маги. Правда, роду тогда будет худо. Нокт помотал головой, пытаясь не запутаться в своих мыслях, спровоцированных словами эльфа. И что ты хочешь именно? Магический контракт, где все это будет прописано, да, да, а также кров, воду и магию, и доступ к семейному сейфу на совершение покупок, ага. Пробормотал под нос Теодор. «Мне надо посоветоваться с отцом и обсудить детали контракта со Стряпчим. Думаю, что заключить его получится в начале каникул. До того момента Дерри нужно будет покинуть Хогвартс и лишиться здесь крова, воды и магии». Траурно воскликнул эльф. «Я не хочу оказаться отданным в аукционный дом. И чего ты хочешь от меня?» Дерри просит обозначить миссис Флитвик сложившуюся ситуацию. Когда Тиа согласился попытаться отсрочить вопрос с выгоном Дерри, домовой эльф с хлопком исчез, оставив Теодора с его думами наедине. С одной стороны, эльф ловко вывернул ему руки, заявив, что теперь он несет ответственность за его жизнь, при том, что никаких обязательств сам эльф на себя не взял. А с другой, в какую еще семью бы он мог пойти? На ум приходили разве что Уизли. Они выглядели как те, кто не стал бы пренебрегать советами домового эльфа. Хотя, может, у такой большой семьи уже давно были свои эльфы. В раздумьях Теодор побродил по ритуальному залу с неяркими рунными светильниками, горящими по причине его присутствия здесь. В этом году древние руны стали, наконец, гораздо более интересным предметом, и профессор Баблинг занималась с ними не переводом древних текстов, а очень даже составлением и анализом рунных цепочек. Теодору очень нравилось заниматься таким трудом. Он даже смог вывести правильную цепочку для наложения чар расширения пространства, чтобы починить свой мешочек. Ритуальные круги в этом подземном зале также были инкрустированы рунами, некоторые из которых были видны только взору Тиа. Отвечая магией за изменение позиции символов ритуальных кругов, некоторые другие, наоборот, были выгравированы и начертаны. Пыли здесь не было, но грязь, забившаяся между стыками разных кругов, свидетельствовала, что много лет никто не занимался здесь практикой ритуалистики. «Нот, ты что здесь делаешь?» – окликнул его кто-то со стороны входа. Повернувшись, он увидел двух семикурсников, которые явно не ожидали его увидеть, и были этому совершенно не рады. Дабы избежать ненужных проблем, он быстро ретировался, оставляя явно рассчитывающих на то, чтобы остаться вдвоем, студентов и поднимаясь наверх. Собственно, решение проблемы эльфа Дерри было решено не откладывать, и уже через полчаса Ферцинида Равина Флитвик, жена декана Рейвенкла, дома Равина Рейвенкла, встретила Теодора Нотта с некоторым недоумением. «Мистер Нотт, чем могу вам помочь?» Невысокая женщина, полугоблин, как и ее супруг, была занята работой с кипами документов. Сразу несколько перьев порхали над книгами в ее кабинете, перенося информацию с места в место. От концентрации мастерских, профессиональных чар в глазах у тебя заребило. «Миссис Флитвик, у меня есть к вам вопрос. Вы ведь в курсе относительно судьбы изгнанного домовика из общины Хогвартса?» «Какого?» «А, в этом году это был только Дерри». «Да-да, он перешел все границы. А что вас в его судьбе интересует?» «Я бы хотел забрать его в услужение себе. Для этого нужны какие-то формальности между мной и Хогвартсом». «В услужение?» От удивления миссис Флитвик вытаращилась на Теодора, как на сумасшедшего, а все артефакты на несколько долгих мгновений замерли. «Послушайте, мистер Нотт, если хотя бы половина жалоб от общины на него была правдива, то домовые эльфы – это не слишком приятные создания, когда требуют самостоятельности. Жаль, что не все волшебники, особенно молодые, это понимают». От раздражения она даже хлопнула по столу каким-то фолиантом, который несла в руках. «И все же, я понимаю, что он необычный эльф, но, как мне кажется, я готов был бы с ним ужиться и заключить с эльфом контракт. Воля ваша, мистер Нотт, если ваш отец так радикально изменил взгляды, то почему же нет? Но это настоящий нонсенс. Впрочем, если вы решите его забрать, то одной проблемой у меня будет меньше. Сдавать этого эльфа на манчестерский аукцион точно было бы очень проблемно». Теодор усмехнулся. «Так что мне нужно будет сделать, если вы позволите мне его забрать, мэм, с концом учебного года? Дайте подумать, мистер Нотт, полагаю, выплатить школе его остаточную стоимость, 82 галлеона 3 сикля 15 кнатов, и оплатить его пребывание до конца года в магическом стазисе, всего 90 галлеонов». «В магическом стазисе? Ну, вы же не думаете, что мы позволим выморочному эльфу расхаживать по Хогвартсу? Директор может делать, что хочет, но даже эта изгнанная эльфийка Краучи была введена в общину». Теодор не стал говорить, что он даже не мог подумать о таком нюансе. А каким образом произвести оплату? Направить директору письмо с ключом к счету в банке, на котором лежит необходимая сумма? Как же еще? Чеки также принимаются в оплату, но лучше ключом. О том, что такое чеки, Нотт знал, спасибо пайку, в первый же поход в Хагсмит напрочь закритиковавшим систему оплаты наличными в Британии. По его словам, в Макусе везде работали чековые книжки с магическими подписями. В Британии, как потом ему объяснял Малфой, такую услугу предоставляли лишь за очень большие деньги. «Спасибо, миссис Флитвик, вы мне очень помогли. Я внесла уже пометку об ожидании оплаты. Вы можете сделать это до конца учебного года, мистер Нот, а после нам придется обратиться к банку за удержанием упущенной прибыли. Хогвартс ценит крепкие договоренности». Тя покраснел и попрощался. В тот же вечер он написал отцу: «Отец, я надеюсь, твое возвращение в Британию проходит благополучно. Хочу верить, что то, о чем ты меня предупреждаешь, не осуществится. Прикладываю к письму ключ от счета, открытого тюберами в качестве выплат за остаток прошлого года. Открой, пожалуйста, отдельный счет на 90 галлеонов, и вышли ключ на имя директора Хогвартса Альбуса Дамблдора с пометкой оплаты услуг по эльфу Дерри. Я решил взять нам домашнего эльфа, а тут как раз в Хогвартсе оказался бесхозный, почти даром. Буду рад увидеться в преддверии моего ДР. С уважением, ТН». Ответ прилетел уже следующим утром, в понедельник. «Сын, ключ передам тебе в Хаксмиде в эту субботу, 8 апреля. Встретимся в трактире «Кабанья голова». Нам есть что обсудить. Деньги тюберов перенес в наш сейф, туда же положил гонорар. Не планируй на субботу никаких свиданий, я заберу тебя из Хага для нескольких ритуалов». МН. Письмо вселяло некоторые плохие предчувствия, однако Теодор решил не слишком переживать. Дамблдор объявил, что следующее испытание состоится в конце июня, а учебный год будет компенсировать сокращенную программу прошлого года, и экзамены состоятся также в конце июня, но до третьего испытания. После занятий, на которых Теодор едва уберегся от того, чтобы снова попасть в больничное крыло, когда Невилл случайно обронил перо в котел на зельеварении, он, наконец, нашел Артура, чтобы помириться. «Ну и чего, так и будешь смотреть на меня», – буркнул Гэмп, хватая его за руку. Он потащил друга на улицу, через внутренний дворик и арку к виадуку. Как ни удивительно, там было пусто. «Арчи», – неловко начал Нот, – «прости меня, пожалуйста, я не должен был тебя обижать». «Нет, Тя», – перебил его Гэмп, – «это ты меня прости, пожалуйста. Это ведь меня позвали твои родственники, а я не стал отказываться. Хватит чепуху пороть, мы уже это обсуждали. Почему ты вообще должен отказываться, если тебе правда понравилась Золи, а ты правда нравишься ей? Как ты сказал, Золи?» — спокойно переспросил Артур и улыбнулся. «Очень мило». Теодор рассмеялся, и Артур присоединился к его смеху. «Приятель, я правда не считаю, что ты должен был бы отказываться», — Тя положил другу руку на плечо. «Это мои кузены, но сами они не считают нас связанными магией, лишь общей историей». «Ага, не считают, поэтому они тебе прислали здоровенный гобелен со всеми предками и родичами до 17 века. Просто та ветка семейного древа от Кантакируса уделяли всегда нездоровое внимание таким деталям. Я вот знать не знал, что это-то и ну, просто этот Крауч, мой пятиюродный дядюшка, а сбежавший в том году Сириус Блэк приходится кузеном аж трижды, наравне с Малфоем, Крэббом, Невиллом и всеми семью Уизли. А мне было приятно узнать, что мы с тобой и правда родственники», — тихо возразил ему Артур, отведя глаза. «Ты ведь и сам не знал, что твоя бабушка была из Гэмпов по матери». Теодор порывисто обнял друга, который всхлипнул. «Не реви», — угрожающе шутливо сказал он. «Вообще, я хотел сказать, что вся эта история с корнями в глубину времен, она не про нас сегодня. Она про всякие астрологические прогнозы, которые объединяют таких непохожих Гринграсс, Аббат и Браун. Чепуха девчоночья. Мы с тобой и так ближе, чем братья, забыл. Вот это важно». Тя отстранился, и Гэмп, всхлипнув, улыбнулся, поправляя свои кудри. «То-то и оно. Поэтому я совершенно не обижаюсь на тебя, что ты поедешь на полтора месяца в Макуса. Главное, не как Титаник». Мальчишки прыснули. Историю Титаника, макгловского гиганта, пораженного огромным ледовым големом, им рассказали наперебой Бут и Забини, когда попытались помирить их, хотя ссоры не было. Успокоившись, Тя пересказал Арчи историю с эльфом Дерри и то, что в субботу должен был прибыть отец. «Если что, я тебя прикрою», — вскинулся Гэмп. «Я на твоей стороне». «Тя, сколько времени?» 20 минут до обеда». «Слушай, я обещал Джастину закинуть в библиотеку его книгу, а то его на счетчик уже поставили штрафной вороны, которым тоже нужно пособие по истории дипломатии. Я пойду, ладно?» Спешно извинившись, Гэмп и правда убежал, и Тя остался один. Прислонившись к перилам виадука, он смотрел на гладь черного озера вдалеке. Мысли текли неспешно, стоило двигаться в сторону трапезного зала на обед, но это могло и подождать. Ему вспомнилось, что в Черном озере водился гигантский кальмар, которого не видел ни один чемпион турнира, но который спас брата Колина Криви из воды. Могло ли получиться так, что два брата в одной семье были грязнокровками? Когда-то Локхарт рассказывал ему про связь источников и магических тварей, но ведь и сами люди тоже были магические твари. Наверняка какие-нибудь азиаты занимались классификацией людей по восприимчивости к магии. Это было будто бы в их духе. Пара японских студентов Хогвартса со старших курсов и вовсе постоянно мучили преподавателей вопросами, как определить, что человек может наколдовать соответствующие сложные чары, высшие, например, а кто, не сможет. Или вот Гринджер, она же тоже грязнокровка, но столь сильная колдунья. Малфою она явно нравилась, что тот так старался задеть ее весь год, но были ли в Хогвартсе еще такие случаи способных маглорожденных колдунов? Нот. Выдернул его из мыслей голос Поттера. Глава 49. Поттер. Симметрично ответил ему слизеринец. Профессор Муди сказал, что ты боевой маг, сощурился Гарри Поттер за линзами новых очков. Его старые круглые, потерянные под водой, так и не были найдены, и он щеголял в новых в дорогой оправе. Нот повернулся обратно к озеру. Профессор Муди преувеличивает. Он сам заставил меня учить несколько связок чар, оставшись недовольным уровнем членов клуба самообороны. Невилл не смог нормально наложить сглаз, Дин через раз не успевал увернуться от Петрификуса, Блейз не докручивал руку при противопродолжать, и что он так и сказал, чтобы ты учился в этом году и обучал в следующем. Смотришь в корень. Нет, он этого не сказал. А мне покажешь эти связки, ради Джинни. Они с Гермионой, считай, горько добавил он, мои единственные болельщики. Тя обернулся на Поттера. Его лицо, на котором едва оставались заросшие за месяц следы шрамов Гриндлоу, выражало горькую уверенность в своей правоте и решительность идти до конца. «Твой шрам», — вдруг сказал Теодор, — «так близко шрам Поттера он никогда не видел, он никогда не заживал». «Да, почему ты спрашиваешь?» — с подозрением спросил Гриффиндорец. «Он слишком долгая история, его оставил темный лорд». «Да, как странно, в такой близи шрам, тонкая полоска на лбу Гарри Поттера, явственно пульсировал темной магией, столь же темной, но гораздо менее концентрированной, что и магия того проклятого дневника». Поттер вдруг дернулся и через мгновение схватил Нотта левой рукой за горло, прижимая к колонне виадука, а правой, упираясь палочкой в солнечное сплетение. «Постоянная бдительность, да», — зло выплюнул он, сверкая глазами в лицо Нотту. «Почему ты обратил внимание на шрам? Ну же, я», — прохрипел Теодор, пытаясь вывернуться, — «сука, допусти же ты». Поттер чуть ослабил хватку. «Я вижу магические следы», — прохрипел Теодор, готовясь высвободить из кобуры палочку. «Это моя особенность. Никогда не видел твой шрам настолько близко. Сейчас увидел. Магический след знаком. Откуда? Ты, наследник Слизерина. Хагрид говорил, что его оклеветал Волдеморт в детстве. Экспеллиармус». Сипло воскликнул Нот, отталкивая от себя Поттера, который с глухим возгласом отлетел и упал на пол виадука. Теодор поднялся и, растирая шею, с двумя палочками в руках пошел к поверженному чемпиону, который тихо стонал. «Мудак психованный», — добавил Нот, не сильно пиная Поттера в ногу. «От мудака слышу», — обозленно буркнул тот. Наконец, Поттер поднялся. «Прости», — с трудом выдавил из себя Гриффиндорец, сверкая гневом в глазах. Вспылил. «Болит он. С августа». Теодор протянул его палочку рукояткой вперед. «Сочувствую. Сходи в Мунго, знаешь ли, это плодотворнее, чем бросаться на людей. Ты не сказал, откуда знаешь магический след Волдеморта? Это ты открыл тайную комнату, идиот, Поттер. Я думал, что твоя подружка на вашем детективном клубе раскрыла эту загадку. Это было проклятие, наложенное на одного из студентов, но не на меня. А магию темного лорда я видел много раз, каждый день, все детство. Мой отец, пожиратель, если ты не помнишь, Поттера будто бы мешком пришибло. Пожиратель, твой отец, это ошибка моего деда. Не хочу обсуждать это с психами типа тебя, Поттер. Может, Малфой все эти годы был прав? Пошел ты. Муди сказал, что ты можешь меня научить. Чему? Тому, как кидать снежки. Ты и в начале января за это две отработки получил. Теодор попятился, не оборачиваясь к недавнему противнику. Тот опустил руки и снова пробормотал извинения. «Эй, Нот!» — крикнул он, сорвавшись голосом на высокие ноты, когда между ними было уже несколько десятков футов. «Спасибо за подсказку». Теодор вышел из-под крыши виадука и, едва сдерживаясь, чтобы не сорваться на бег, ушел. Обед давно уже начался. Суббота наступила достаточно стремительно и незаметно. Теодор только и успел, что один раз встретиться с друзьями, которым не терпелось обсудить планы на лето и следующий год. Никто не хотел даже слушать Натта, что впереди у них было еще 2,5 месяца учебы, поскольку для большинства в их компании, по сути, для всех, кроме Колина, его гриффиндорского дружка Фагарти, и незаметно влившейся в их тусовку Джинни, следующее лето было последним летом детства, все стремились строить планы заранее. Теодор получил 2 предложения побывать в Париже от Блейза, у которого мать стала мадам Пуассен, и от Невилла, который готовился к тому, чтобы ассистировать лорду Элджерону во время демонстрации обнаруженной им разновидности магических кактусов на конференции в Сорбонне. «Этот дурак Оливер, мой кузен, — говорил Невилл, — сбежал со своей девушкой в Америку, теперь вся семья его проклинает». Джинни одним лишь взглядом предостерегала его от подобных мыслей, и от обоих приглашений он в конце концов отказался. «Вероятно, лето мы проведем в Дувре на пляже», — уныло сказал Дин. Симус на этот раз, извинившись, не предложил ему составить компанию на поездке в Ацтекию, где у миссис Финниган были какие-то дела. В Хаксмит ребята шли достаточно веселой компанией, но, едва зайдя в деревню, все разошлись по собственным делам. Теодор знал, где находился трактир «Кабанья голова». Это было злачное место по меркам Хаксмида. Там встречались всякие проходимцы, а городская легенда гласила, что в конце прошлого века, аккурат в предыдущие волнения гоблинов, это заведение принадлежало кому-то из Руквудов, умершему во время подавления восстания. Теодор прошел мимо нескольких заведений, приветливо распахнувших свои двери для школьников. Лавка кондитерских изделий по-прежнему была украшена поистрепавшейся афишей с улыбающимся Вильгельмом фон Ванкой, чьи швейцарские шоколадные дракончики были первейшим сувениром на минувшее Рождество. Магазин мантии на все случаи жизни мадам Малкин еще был закрыт, но отсветы чар внутри показывали, что вот-вот его должны были открыть для всех желающих. Наконец, он вышел в дальнюю часть деревни, примыкающую к отрогам запретного леса. Тут редко можно было встретить младшекурсников, скорее семикурсники и те шестикурсники, кому исполнилось 17, бегали пробовать крепкий алкоголь. Остановившись перед входом, Теодор сжал кулаки. Сердце колотилось так, словно хотело вылететь из грудной клетки, а голова даже слегка покруживалась. Грязный, неубранный фасад создавал обманчивое впечатление, что и вовсе не колдун содержал это место. Собравшись с мыслями, Нот потянул на себя ручку и нырнул внутрь. Темное, мрачное помещение было освещено несколькими десятками парящих свечей, нагар с которых капал на пол. Неубранный пол со следами человеческой жизнедеятельности производил мерзкое впечатление, а в дальней части зала виднелась лестница на другой этаж. В зале трактира было почти пусто. Теодор без труда нашел взглядом отца, все так же бородатого, пьющего с задумчивым видом из кружки пива. «Привет, пап», — постарался максимально сдержать дрожание голоса Нот. «Садись», — махнул вместо приветствия Магнус Нот головой. «Ну, сынок, порадуй меня чем-нибудь». Магнус достал палочку и взмахнул ей, буркнув что-то себе под нос. Из палочки вырвался магический дым, окутавший сферой их столик. «Ты же ничего не будешь заказывать?» «Да, это вуаль приватности. Арабы научили, прокляни их, Мерлин. Так как у тебя дела в школе? Тебе правда интересно? Ну, я недавно подрался с Поттером. Уделал его, а? Не сжег, надеюсь?» «Нет, Теа покраснел. Применить огненные чары ему и в голову не пришло. Я обезоружил его и отпинал. Палочку вернул, чтобы не было проблем. Он же чемпион турнира». «Турнир, да, сделали вам, конечно, приключение. Как иноземцы». «Да, вроде, обвыклись. Они учатся, занимают наши классы. Крауч запретил мой клуб. Ну, я, кажется, писал тебе в прошлом году». «Да, ты молодец, Теодор», — от скупой похвалы отца Нот против сил улыбнулся. «Мне постоянно присылали письма целый год туда, в Иерусалим и Багдад. Так нелепо там смотрятся наши совы, даже смешно. Много уважаемых мужей, члены Визингомата и прочие шишки предлагали сотрудничество, просили о союзничестве, работу просили. Я сначала не понял, а потом Лаури Хиггс даже ко мне туда заявился, мы же с ним вместе учились, он как рассказал, что ты его племяннику жизнь можешь спасти, так я и сел. Но я в итоге отказал Хиггсу в участии в нашем клубе. Не знаю, чем дело закончилось, сейчас этот мальчишка работает подмастерьем у Нимбуса. Это я слышал. Ты мне расскажи, Почему этот ублюдок Фистралокант Кокерус прислал мне письмо с рекомендациями, как тебя пороть, за права сквибов? Это же скандал был. Я так понял, ты познакомился с ним и его дрожайший отец, не чураясь, сплюнул прямо на пол, польской женушкой, дура редкостная. Ну, у них хорошие дети. Изольда понравилась Артуру, и ее отец даже пригласил его, но не меня, на это лето в Макуса. И правильно, посерьезнел Магнус. Этим летом здесь явно нечего будет делать детям. Ты что-то писал про эльфа? Да я давно хотел предложить приобрести эльфа, а теперь у нас и вовсе есть на это небольшие средства. Это что за эльф такой, меньше сотни галлеонов стоит? Мы продали своих за 8000 каждого. И то, я не был в том положении, чтобы торговаться до 10, как они того стоили. Ну, он изгнан из Хогвартской общины. Хочет заключить магический контракт, а не прикрепиться к роду ритуалом. Сын, ты казался мне умнее. Знаешь, сколько стоят услуги стряпчего магического? Сколько? Ну, припоминая Быддака, который учился со мной, ну, на год старше, его отец обслуживал Малфоев и потому попал в оборот темного лорда. Плохие времена были. Он озвучивал цену в 20% сделки и еще 300 галлеонов за услугу как таковую. Теодор подавил желание громко удивиться. Ну, один из моих приятелей, Теренс Бут, мы с ним, уже даже заключили соглашение, что он хочет быть моим, то есть нашим родовым, законным представителем. Отец рассмеялся и, хлопнув себя по ноге, отхлебнул хороший глоток пойла. Все у тебя схвачено, Теодор. Я даже удивляюсь, как ты еще не помолвлен с этой своей, Уизли. Да, опасная семейка, Уизли, да, буркнул в ответ юноша. Она мне нравится, но вряд ли мы сыграем свадьбу сразу после школы. А зря, потом ведь вся жизнь вот как может повернуться, тяжело вздохнул Магнус. Так вот, этим летом тебе точно придется жить по новому адресу, с домовиком или без, определяйся сам. Я чувствую, я ощущаю, что он найдет способ вернуться, и черная метка на моем рукаве заставит меня откликнуться. Нам лучше с тобой потренироваться, не знаю, сможешь ли ты совершить свое дело. Будь готов, я не хочу, чтобы ты переживал через это. У тебя друзья и учеба, а у меня нет причин влачить жизнь дальше. Теодор хотел что-то сказать, но губы не слушались его. Отец наложил на него заклятие молчания. Я заработал 22 тысячи галлеонов. Вложи их куда-нибудь на континент, или в Макуса. Можешь податься в Россию, там сейчас такие времена можно заработать. Но, пожалуйста, не присоединяйся к темному лорду. Он вернется, чтобы пасть, если не от палочки Дамблдора, то от палочек всего континента. А мы достаточно вложили в его безнадежное дело, чтобы это было для нас непосильным вкладом. Тя беззвучно всхлипнул. Ты читал мои заметки по ритуалистике? Дождавшись кивка, он продолжил. У тебя отличная память, ты наверняка знаешь их наизусть. Проведи обряд эмансипации, как только со мной будет покончено. Магия Визингамата откликнется, и ты сможешь занять наше семейное кресло. Если твой Буд хоть чуточку способен, то и в другие права сможешь вернуться. Мы многое имели, но все почти потеряли. Займись своими единокровными братьями и сестрами. Если кто-то из них родился, многие скоро могут пойти в Хогвартс, и лучше бы им уже быть под защитой рода. Это ведь будет лучше и тебе. Это сейчас мы с тобой вдвоем усиливаем друг друга, и можем колдовать взаймы, а потом, пожалуйста, ради нас с твоей матерью. Он отпил вновь и, наклонившись через стол, утер большим пальцем руки слезинку со скулы Теодора, и коснулся его носа. Ничего, Теодор, трудности закаляют. Я был плохим отцом, будь лучше для своих детей. Отстранившись, он достал из кармана ключ и положил его вместе с какой-то запиской, после чего встал, развеяв купол чар. Заплатив бармену, Магнус Нотт с легким хлопком исчез, и Тиа наконец-то вернул себе подвижность. Он всхлипнул и упал головой на руки, опершись ими на стол. Отец снова поступил не то как гений, не то как сумасшедший, оставив его с тысячей вопросов и ни одним ответом. Почему вообще он верил в возвращение темного лорда? Потому что у Поттера болел шрам, но этого он не сказал. Спустя несколько минут, утерев платком непрошенные слезы и сопли, Нотт-младший взял в руки ключ от гринготтского сейфа с пометкой и какую-то записку. «Сын, я многое тебе не успею рассказать, не могу, не хочу, что-то напишу здесь. Наш род сейчас, мы двое. Запишись на теорию магии, если ее еще преподают, на пятом курсе должен быть такой предмет по выбору. Род – магическое объединение, в котором магические ядра каждой души, входящие в это объединение, усиливают друг друга. Мы колдуем не только за счет себя, но и за счет других членов нашего рода, и если от рождения эта связь может быть совсем слабой, то ритуал ее усиливает и углубляет. Ненавижу писать о таком. Займись нашим родом, это важно, это сделает тебя сильнее, когда я уйду. Темный лорд возвращается, и мне пришлось выйти на контакт с другими из нас, скажем так. Мало кто рад, у всех дети, семьи, бизнес. Я знаю, ты умный мальчик, защити себя, защити их, кого сможешь, и возвысься, когда поможешь вернуть его обратно в небытие. Люблю тебя и горжусь тобой. Эмен. В Хогвартс Теодор вернулся одним из первых и остаток дня просто лежал в кровати. Он мог бы спуститься внутрь чемодана, чтобы остаться хотя бы там в одиночестве, но и в спальне его никто не дергал. Близ занимался, чем бы он ни занимался, своими делами где-то в замке. Компания Малфоя гуляла по Хагсмиду, а по возвращении только Крэб, съевший лишнего, заходил в спальню. Никто не тревожил Теодора наедине со своими переживаниями. Воскресенье он посвятил тому, чтобы отдать ключ миссис Флитвик, та была довольна, а затем запереться в пустом классе с книгами, чтобы в одиночестве заниматься домашним заданием. Хандра отступила лишь с началом новой недели. «Нот, задержитесь, пожалуйста», — обратилась к нему профессор Вектор, когда очередное занятие закончилось. «Профессор, мэм», — Синистра Вектор была высокой худой волшебницей со впалыми щеками. «Кажется, что во всем мире ее интересовали только математические вычисления. Старшекурсники говорили, что она скуки ради выбиралась в Магдловский мир и решала для них какие-то сложные вычисления. Услышать от нее просьбу задержаться было для Теодора несколько необычно. По школе ходят слухи, загадочно сказала она, что вы намереваетесь в следующем году вновь открыть двери своего клуба. Самообороны без противника, если я не ошибаюсь. Ну, в этом году по просьбе мистера Крауча все прошлогодние клубы закрыты, как вы знаете. Я бы хотела вас предостеречь от того, чтобы заниматься обучением других студентов без должной подготовки. Директор Дамблдор, рассказавший мне о ваших планах, уверен, что вам пойдет это на пользу, я не сомневаюсь в ваших амбициях, но для этого вам нужно провести работу. Теодор буквально не понимал, о чем именно говорит Вектор. Простите, мэм, я не до конца понимаю. Мистер Нот, вы пользуетесь авторитетом среди студентов, это было заметно еще в прошлом году. Если вы не понимаете, скажу прямо, до конца года вы должны представить арифмантические расчеты по магической нагрузке на все категории студентов Хогвартса с 1 по 6 курс, для всех тех чар и заклинаний, которые вы думаете осваивать в вашем клубе. Теодор как стоял, так и сел. Если вы думаете, что школьная программа придумана дураками, и вам не дают тех заклинаний, которые вы хотите, потрудитесь разработать программу самостоятельно. В конце года ожидаю результат. Теодор осоловело кивнул и попрощался. Собственно, начиная с того дня он погрузился в глубокие арифмантические расчеты для нумерологии. К его удивлению, магические емкости отдельных чар были выведены еще в 18 веке. Он, впрочем, сильно сомневался, что движение звезд никак не повлияло на то, насколько именно магоемка стала колдовать, однако, большую часть апреля Теодор Нотт занимался расчетами Вектор для простейших чар, урывая время на это среди других дел, а потом понял, что ему едва ли было нужно считать те заклинания, что уже входили в состав программы курсов. Дамблдор зачем-то нагрузил его через преподавателей, но что стояло за интересами директора? Глава 50. Свой день рождения Теодор хотел сначала отпраздновать узким кругом близких друзей. Правда, когда он начал считать количество этих самых близких друзей, эта мысль потеряла привлекательность. 7 ребят из прошлогоднего состава клуба, Джинни Уизли и ее старшие братья-близнецы, с Рональдом никаких отношений у Теодора не было, кроме взаимного недоверия. Первокурсник Пакстона, идущий с ним в комплекте Бэддок, младший брат Колина и его же друг, не считая всех тех, кто очень хотел бы считать себя частью близких друзей Теодора Нотта. Совесть также давила на то, что и Драко Малфоя с его друзьями стоило бы позвать на празднование, если бы Тео его собирал. Отринув все сомнения, он в итоге принял решение никакого дня рождения, пусть ему и исполнялось 15 лет, не праздновать. Конечно же, друзья оценили это критически. Артур уверял, что 15 лет – почти совершеннолетие. Стоило отпраздновать с размахом и приводил в пример чемпиона Хогвартса Седрика Дитгори, который пару лет назад еще осенью устроил такую пьянку в честь своего 15-летия, что потом остаток года, кроме периода, когда случались нападения, ходил на отработки к декану Спраут. Дин неожиданно встал на сторону Нокта, заявив, что настоящий праздник стоит устроить летом, когда день рождения наступит и у Артура. Симус хотел горячую вечеринку, а не виллу, мирное чаепитие. Бут, как и Забини, ничего от Теодора не требовали, но очень жалобно смотрели на него, когда говорили о празднике. Тя, однако, был непреклонен. Он запретил дарить себе подарки и оставил мысли о дне рождения на обочине сознания, так много было у него дел. И тем не менее, в день его рождения ему пришло несколько десятков писем с поздравлениями, что жутко взбесило Панси Паркинсон, студенты младших курсов, к еще большему раздражению сокурсников, подходили и поздравляли его, некоторые с небольшими сладкими подарками. А в послеобеденное время ребята затащили его в пустующий класс, где они занимались с Люпином, и устроили чаепитие. На следующей неделе, уже в первые дни мая, Теодор вспомнил о том, что у него уже был оплачен счет на домовика, и дернул после занятий Террибута. В преддверии теплой майской поры весна окончательно вступала в права в окрестностях замка. Всюду зеленела трава под ярким теплым солнышком, веселые ручейки вытекали из последних островков прошедшей необычайно снежной зимы, а пение птиц на опушке леса внушало умиротворение. Теодор и Теренс выбрали путь вдоль опушек леса, чтобы вдоль берега озера вернуться к чернеющей громаде замка. «Скажи, Терри, ты ведь можешь не только с другими волшебниками договор состряпать?» «Да», — подошел, после обсуждения погоды, новостей и оценок, к делу Нот. «Смотря что ты имеешь в виду», задорно шагнул прямо в небольшую лужу Бут. Его ботинки были зачарованы на влагоотталкивание и согревание, но не предполагали, что он решит шагнуть прямо в толщу воды, а потому с ругательствами следующие несколько минут он вытряхивал из ботинка воду. «Так вот, про договор дело в том, что я хочу заключить магический контракт от лица своего рода с домовым эльфом». «Домовым эльфом», — вытаращился Бут. «Ты же чистокровный аристократ, Нот. Это делается ритуалом привязки к роду, даже я знаю. Терри, если бы все было так просто, я бы не обратился к тебе», — раздраженно ответил ему Нот. «Это необычный домовой эльф, но он, во-первых, обошелся мне крайне дешево по меркам эльфов, а, во-вторых, это существо кажется мне очень полезным для моих увлечений. Я никогда не слышал, чтобы с эльфами заключали контракт», — наконец, признался Бут. «Это же паразиты на службе волшебников. Они питаются нашей магией, и только подчинением и ритуалами мы заставляем их не просто питаться магией, но и выполнять наши приказы. Это только Гринджер призывала перейти с эльфами на оплату и пятидневную рабочую неделю. Как у Макглов. Не надо сравнивать меня с Гринджер», Теодор злопнул шишку. «Это же не про оплату и неделю. Просто эльф попросил контракт, в котором будут прописаны гарантии с моей стороны, там, то, что рот не пресечется, то, что я буду слушать его точку зрения, вот это вот, а он будет подчиняться. Согласись, мы неоднократно слышали про истории, когда к эльфам действительно как к вещам относились. Я читал статью «Скитер против Крауча», как и ты», — фыркнул Бут. «Не знаю, что и думать. А этот эльф, с ним можно поговорить?» Настал черед Теодора покраснеть. «Я боюсь, его уже погрузили в стазис в Хогвартсе, потому что он изгнан из местной общины». «Изгнан. Тя, ты уж извини, но это явный показатель его неадекватности». Теодор остановился и топнул ногой. «Терри, если ты хочешь, чтобы я сделал тебя своим стряпчем, будь добр, не критикуй мои решения. А, то есть эльфу ты право слова хочешь гарантировать, а друга затыкаешь?» «Да», — воскликнул в ответ обиженный Бут. По глазам было видно, что его и правда задели слова Нокта. «Прости, приятель», — спокойнее сказал слизеринец. «Я что-то...» — он махнул рукой. «Тя, я правда говорю тебе, что это плохая идея. Если эльфа выгнали из Хогвартса, то он не будет тебе хорошим слугой. Видишь, Бут, ты смотришь на это, как на привлечение слуги. А я смотрю на это, как на привлечение собеседника в сложных вопросах и слуги. У меня так заведено в семье, что ну, мы не особо тесно говорим с отцом. Арчи говорил, что ты виделся с отцом в Хаксмиде недавно. Это исключение, а не правило. И вообще, он тяжело болен, и наша встреча каждый раз неожиданна. Я сам себе взрослый, понимаешь? А этот эльф, его мысли слишком человечны, и потому ему нет места среди прислуги для юных волшебников, которые обитают в Хогвартсе. Мы с ним оба можем быть полезны друг другу. Впереди среди деревьев показались какие-то фигуры. Я спрошу отца, что можно сделать, и накидаю проект контракта, предложил, наконец, неуверенно Бут. Давай, и прости, что я резок, Терри, но это решение я уже принял. Кстати, отец мне подтвердил планы относительно Уизли. Если тебе не сложно, ты можешь уже начинать готовить и этот договор. Конечно, вот это дело. Очень рад слышать, Теодор. После последних слов Буташ засиял. Ребята шагали дальше, и на них вылетел куда-то спешащий Поттер. Нот, ты чего здесь делаешь? Остановился он. В каком смысле? Мы с Терри прогуливаемся. Там мистер Крауч, ему плохо, я спешу к директору. Стой, Поттер, ты же можешь использовать патронуса. И почему к директору? Что там вообще такое? Поттер достал палочку, и через несколько мгновений наколдовал патронуса, огромного величественного северного оленя. «Красиво», – прошептал Бут. «И что дальше?» – спросил Поттер, буравя взглядом Нотта. «Так и скажи ему, что и кому нужно сообщить. Ты что, не знал? Люпин наверняка должен был объяснять тебе». Поттер покраснел, сделав вид, что не слышит последнюю фразу. «Директор, из леса вышел мистер Крауч, он бредит и хочет вас видеть. Мы с Кромом его нашли. Вот это дело. Пойдем, посмотрим, что учудил Крауч на этот раз». Вид у главы департамента международных отношений, до которого они дошли за какую-то минуту, был паршивый. Во встрепанной одежде он дергался, говоря бессвязные и бессмысленные фразы, то обращаясь к подчиненным, то к Дамблдору, то к своему домовику. «Это все последствия зелий», — авторитетно заявил Бут. «Мистер Крауч все время на нервах из-за турнира, вот и результат. Ошибка, Дамблдор, это моя ошибка», — крикнул вдруг Крауч и заплакал, поджав, как ребенок, колени. «Здесь явно что-то нечисто», — покачал головой Теодор. Он не любил Бартимиуса Крауча, но его состояние не вызывало ничего, кроме жалости. По глазам Виктора Крама он видел, что болгарину неловко и стыдно находиться здесь. Теа сосредоточился на воспоминании из-под омелы. «Экспекто патронум. Профессор Муди, здесь что-то не так с мистером Краучем, одним из организаторов турнира. Он вышел из леса прямо на Поттера с Крамом и твердит, что совершил ошибку. Не могли бы вы, пожалуйста, явиться, чтобы я не вызывал вновь авроров?» Филин красиво вспорхнул крыльями и умчался куда-то в сторону замка. «Сильной магия», — сдалей уважения отметил Крам, сжимавший палочку. «Я не уметь еще патронум. Это вне рамки программы Дурмстранг. Мы тоже не проходим это в наших курсах», — ответил ему Поттер. «Но некоторые, и мы с Ноттом оба в их числе, осваивают эти чары дополнительно. Страшно представить, какое потрясение вы пережить», — невесело усмехнувшись, отметил Крам. Теодор и Поттер переглянулись. «Так, и что здесь происходит?» — гаркнул Муди. «Что за дела, что вы сделали с мистером Краучем?» «Профессор!» — радостно воскликнул Теодор. «Вы получили моего патронуса?» — тот зыркнул на него волшебным глазом. «Патронуса? Хаэм, что здесь происходит? Ну-ка, Поттер, отойди!» Иннервит, луч заклятия, невидимый никому, кроме тебя, проник в голову Крауча. Это явно была модификация Иннервита от Муди, обычно он дергал за конечности. Крауч также дернулся и поднялся на ноги. «Прошу прощения за свое недостойное поведение, господа студенты», — сказал он уже спокойным голосом. «Спасибо, мистер Муди, я плохо спал. Нот, Бут, приведите сюда профессора Флитвика», — распорядился отставной Аврор. «Поттер, сбегай за Альбусом. Мы с Крамом останемся здесь». «Профессор, я уже отправил директору патронуса», — радостно сказал ему Поттер. Муди скривился и, достав фляжку, отхлебнул глоток. «Прекрасно, что ты догадался до этого, Поттер. Что здесь происходит?» — спросил Альбус Дамблдор, неожиданно появившийся во вспышке, перенесенный Фениксом. «Я, признаться, не ожидал такого нервного послания сегодня. Гарри, мой мальчик, что заставило тебя прислать мне патронус?» Альбус ответил ему уже Бартимиус Крауч. «Прошу прощения, это я стал причиной некоторого недоразумения. Мне не спалось всю ночь, я переживал за судьбу бедняжки Берты Джоркинс, которая перешла из-за меня в отдел к Багмину, а потом пропала. Честно признаюсь, я напутал с координатами аппарации и оказался в лесу, а пока выходил, разнервничался. Все в порядке». Он оглядел студентов со своим обычным, высокомерным видом. Дамблдор склонил голову на плечо. «Я надеюсь, что это так, Бартимиус. А Ластер, ты проверил, нет ли на мистере Крауче каких-либо вражеских проклятий? На нем в первую очередь недосып и стремление быть самым умным, Альбус», — фыркнул Муди. Его магический глаз бесконечно вращался в своей орбите. Профессора отпустили школьников, и Дамблдор с Краучем-старшим и Муди пошли в сторону хижины Хагрида. Уже удаляясь, Тиа обернулся, пока Крам, Бут и Поттер разговорились о какой-то квиддичной ерунде. Крауч шагал неестественно прямо, так, будто был на приеме у королевы. Его выражение лица Тиа не видел, но готов был поспорить, что он смотрит вокруг высокомерно-презрительно, как и весь год. Покачав головой, Нодд было сделал шаг, но потом вспомнил, что именно так же, прямо в мозг из палочки, бил луч Империуса, которым Муди пытал его сокурсников. Здесь явно было что-то не то. «Профессор, могу я задать дополнительный вопрос?» «Конечно, мистер Нодд», – пропищал профессор Флитвик. «Но, если позволите, коротко, у меня занятие с седьмым курсом в другой аудитории. Я надеюсь, что не займу много времени», – благодарно кивнул Теодор. «У меня вопрос скорее теоретически вербальная форма заклинания, она ведь нужна именно при его отработке, чтобы создать ассоциацию с достигаемым результатом, не только, мистер Нодд, не только. Вербальная форма – результат изысканий магов-создателей, которая, с одной стороны, подходит по количеству слогов к артифмантическому уравнению конкретного магического действия, с другой стороны, служит однозначным определением этих чар, скажем, а с третьей, помогает их разучить. Я ответил на ваш вопрос, не до конца, профессор, ведь многие маги применяют магию, не произнося вербальную формулу. Получается, что можно сказать любую чепуху, чтобы смутить своих противников. Ах, мистер Нодд, прекрасный возраст, 15 лет. Вы только и думаете, что о сражениях за сердца прекрасных дам. Чудесно. В основном маги используют безмолвно только те приемы, к которым привыкли и которые у них уже ассоциируются с результатом и без словесной формы, и без палочки, и без рунного рисунка, если говорить про римскую школу магии. Я читал ваши выкладки в школьной газете в прошлом году, стоит отметить, вы отлично изучили ту тему для вашего возраста. Спасибо, профессор, Теодор почувствовал смущение от похвал Флитвика. И все-таки, если маг использует одни чары, а говорит название других, это возможно, но только в случае, когда волшебник или волшебница делают это с полным сосредоточением. Вы говорите про ситуацию некоего абстрактного поединка, уверяю вас как лауреат множества турниров по всей Европе, что даже в тренировочном поединке на такую концентрацию времени нет. Мой вам совет, я помню вашу матушку и ее упрямость в изучении отдельных тем. Да так вот, мой вам совет, мистер Нодд, оставьте попытки тренировать такие чары, сосредоточьтесь на более простых вещах. Теодор задумчиво кивнул. Прошу меня простить, вынужден спешить. Если хотите, можете записаться на дополнительный курс теории магии в следующем году. Мы читаем его вместе с профессором Дамблдором для 5- и 6-курсников. Разбираем там в том числе и такие нюансы. Всего хорошего. Последние слова Флитвик говорил уже из коридора. Теодор подумал, что все, что он наблюдал в течение года, свидетельствует об одном. Профессор Муди в Хогвартсе если и был, то не всегда именно он представал перед студентами.